Глава 4. О пользе древних сувениров. Аштира и сама не заметила, как быстро пролетело время, пока слушала истории Эймер и в свой черед рассказывала про обучение и их с отцом вылазки в пески. Раштау предоставил ей слово, лишь изредка добавляя какие-то детали. Его взгляд лучился гордостью за дочь, и это согревало сердце девушки даже больше, чем похвалы тетушки. Отец был для нее всем – учителем, защитником, верным другом. Меж тем дневной зной понемногу сменялся прохладой. На городской площади пробили часы, возвещая о конце основных работ. Аштира уже успела освежиться, переодеться в легкий бирюзовый калазирис, показать Эймер свой новый гребень и пообещать найти другой подарок вместо светильника из лавки Самира. Калазирис – слово греческого происхождения, относящееся к традиционной женской одежде Древнего Египта, используется чаще в научно-популярной литературе, в научной называется просто платьем или одеянием. В ранние периоды был распространен более простой вид этого одеяния – платье с широкими бретелями, прикрывавшими, а иногда и не до конца прикрывавшими, груди. В более поздние периоды наряды стали усложняться накладками, драпировками и плиссировками. К тому моменту столы в Тихой Гавани уже были тщательно протерты, и на каждом пристроилась изящная вазочка с ярким красным гибискусом. Такие госпожа Мейва любила вставлять себе волосы. Кто-то из работников таверны распахнул ставни пошире. Закатные лучи окрашивали соседние улочки оранжевым и алым. На помосте у камина, который топили только в непогоду холодного сезона, да и то настоящих холодов в этих краях давно не видали, устроились музыканты. Настройка инструментов проходила под смех и невероятную какофонию. Оставалось только надеяться, что когда придет пора выступать, исполнители сумеют извлечь более приятные звуки. Рядом с музыкантами перешептывалась пара танцовщиц, то и дело бросая взгляды на отдававшего последние распоряжения Брэмстона. Менестрель тоже успел переодеться, хотя синему не изменил, разве что шитье на этой рубахе было побогаче, и распахнута она была чуть ли не до пояса, демонстрируя тяжелую цепь с чеканным медальоном и весьма неплохое телосложение. Хвост Брэмстон украсил золотым браслетом, а в ухе покачивалась сапфировая капля стоимостью, наверное, в пол этого трактира. В общем, новый хозяин, похоже, решил продемонстрировать всем, что покупал Тихую Гавань явно не на последнюю горсть серебра. Что ж, здесь такое уважали. Аштира твердо решила не уподобляться портовым девицам, но все равно то и дело украдкой бросала взгляд на нового знакомого. Он определенно умел быть в центре внимания. Видимо, сказывалось все то же ремесло. И смех у него был хороший, заразительный, даже на сердце становилось теплее. В таверну потянулся народ. К вечеру здесь будет финику негде упасть, завсегдатай в гавани всегда немало, а тем более такой повод. Интересно, на этот раз обойдется без драк или Мейва будет уже помягче? В честь праздника и того, что сохранность имущества теперь была заботой другого. Эймер в красках рассказала, как однажды тяжелая рука бывшей пиратки не обошла и самого Брэмстона. Молодой Рэмэй никогда за словом в карман не лез и успел наговорить хозяйке каких-то резкостей. Последствия были вполне предсказуемыми. Но вот чего в здравом уме предсказать не мог никто, так это, что у острого на язык фигляра и заводилы достанет не только обаяние, но и звонких золотых монет. В итоге он таки сумел очаровать госпожу Мейву настолько, что она согласилась передать любимое детище именно в его руки. О том, в какую сумму обошлось Брэмстону приобретение гавани, оставалось только гадать. Равно как и о том, какими путями он вообще сумел сколотить такое состояние. Вроде и лет ему было не так уж много. Может, богатые родственники или покровители? Поговаривали, конечно, всякое. Например, что он оказывает одному жрецу и целителю некоторые услуги по посредничеству с дельцами черного рынка и имеет там немалые связи, что услугами этими не гнушается пользоваться даже гильдия чародеев. Но выяснять правду глупцов не нашлось. Расположившиеся за соседними столами завсегдатаи уже делали ставки, как именно Брэмстон будет управлять заведением. Мейва командовала таверной с суровым спокойствием, словно по старому обыкновению вела корабль по бушующему морю. А вот новый хозяин явно придерживался принципа «Коли не можешь предотвратить хаос, встань во главе». Ну и, может, красноречие тоже придет на помощь. «Как он сам любит двусмысленно шутить. Любые проблемы решаются несложно, если ловко владеть языком», — фыркнул Раштау, устроившись на своем любимом месте в углу у лестницы в погреб. «А что же тут двусмысленного?» — удивилась Аштира. «Он и правда может разговорить и очаровать кого угодно». Эймер, пряча улыбку, добавила. «Да, с тобой согласилось бы немало девиц из влиятельных семейств. Ну а здесь неизбежны слухи и небылицы, особенно когда хочется привлечь внимание. Кто-то поговаривает, что он пользовался определенным покровительством, потому выходил сухим из воды». Раштау закатил глаза. «И они, конечно, забывают добавить, сколько раз лично я вытаскивал этого типа за хвост из таких историй, что и припоминать не стоит». «Расскажешь?» «Как-нибудь в другой раз», — усмехнулся жрец. «Но талантов ему хватает, иначе я бы не находил нашу дружбу полезной». «Дружба должна быть еще и приятной, братец», — подначила Эймер. «Вот приятным наше общение бывает не всегда», — ответил Раштау, но Аштира видела, отец скорее шутит. Аштира хотела расспросить еще, но Брэмстон как раз подошел к их столу. Подмигнув девушке, он оперся о столешницу и склонился к жрецу. «Господин Пламенный Хлыст, пока меня не успели разорвать на сотню маленьких бесов, давай все же обсудим, что собирались. Кое-что достойное твоего внимания». «А я-то думал, что ты собрал нас исключительно, чтобы похвастаться выгодной сделкой и новым приобретением», — улыбнулся Раштау, кивком указывая на стойку у дальней стены таверны, где пара симпатичных девушек протирала и расставляла по полкам керамические сосуды. «Одно другому не мешает», — улыбнулся Брэмстон и поманил их за собой в сторону лестницы подальше от любопытных глаз и ушей. На втором этаже располагались гостевые комнаты. Там же останавливались и Раштау со Штирой, но Министрель повел их дальше по коридору, видимо, уже в свое обиталище. «Пока не успел обставить все по своему вкусу», — сказал Брэмстон через плечо, «но хотя бы на полу сидеть не придется». Какая-то служанка, прибиравшаяся наверху, бросилась ему навстречу с очередным срочным вопросом, но он решительно отмахнулся с коротким «позже» и ускорил шаг. Они остановились у тяжелой двери. Здесь скучал рослый Рэмэй, которому явно хотелось присоединиться к общему веселью, но оставить пост не позволяла совесть. Брэмстон похлопал охранника по плечу. «Иди отдыхай, я тут пока сам за всем пригляжу». Уговаривать здоровяка не пришлось. Ухмыльнувшись, он шутливо отсалютовал хозяину и поспешил вниз. Брэмстон отпер дверь и пригласил своих гостей в полумрак комнаты. Ставни здесь никто не открывал. Но едва глаза Аштиры привыкли к темноте, как Рэмэй зажег несколько ламп, ярких подвесных узорных шаров из дорогого муринового стекла, такого же, как чаша в лавке Самира. В золотистом свете она увидела беспорядочно сваленные поверх сундуков тюки, перекрывавшие даже дверь, видимо, в спальню. Хозяин уже суетился, расчищая центр комнаты, куда быстро перекочевал невысокий столик, до этого прислоненный к стене, и несколько расшитых подушек. Да, на полу и правда сидеть не пришлось, не поспоришь. Здесь уже успели расстелить мягкий ковер. Аштира, устраиваясь, пощупала шелковистый ворс и, не удержавшись, украдкой зарылась в него пальцами. «Такой бы ковер да к нам в библиотеку», — мечтательно подумала девушка, представив, как здорово на нем развалиться, расшифровывая очередной свиток. Эймер, расправив одеяние, грациозно села на подушку. Раштау занял место рядом с ней, скрестив ноги, и вскоре хозяин присоединился к ним. Жестом ярмарочного фокусника Брэмстон извлек откуда-то футляр для свитков, украшенный россыпью иероглифов. Они были стилизованы под письменность времен расцвета империи Таур-Дуат, но, очевидно, таковой не являлись. Подобные предметы продавали на базарах втридорога, выдавая за диковинки из древних гробниц. Аштира удивилась. Судя по оговоркам отца и тетушки, Брэмстон не был просто праздным путешественником и не мог приобрести такое, не разобравшись. «Потянуло на сувениры», — «Я это у тебя не куплю. И не надейся, копатель», — шутливо сказал Раштау. «Все уже оплачено», — усмехнулся Брэмстон, извлекая из футляра пожелтевший, покрытый разводами свиток бумажного тростника, испещренный иероглифами. Раштау чуть изогнул бровь. Эймер подалась вперед, внимательно изучая знаки, и Аштира последовала ее примеру. Отец обучал ее древнему наречию, иначе она бы не сумела расшифровывать тексты предков. Язык от эпохи к эпохе претерпевал изменения, и иногда распознать смысл было весьма нелегко. Но изучение сложных текстов было необходимой частью обучения жрицы, что в вылазках в руины, что для сохранения крупиц наследия их народа. Раштау был требовательным учителем, правильно распознанные знаки могли ни много ни мало спасти жизнь, если речь шла о древних гробницах с их скрытыми ловушками или о последовательности действий ритуала. Порой, когда становилось особенно трудно, Аштира даже жалела, что ее угораздило родиться Таэху. Столько всего приходилось запоминать и удерживать в голове, но долгие часы над свитками и обломками камней принесли свои плоды. Теперь девушка довольно легко умела определять, к какой эпохе относятся те или иные надписи. Текст перед ними был из новых. Многожды переписанных с потерей смысла копий более древних свитков или текстов с каменных стел. Но оригинал относился, судя по всему, к эпохе заката империи, уже после катастрофы, изменившей лик континента. Раштау, конечно, даже прежде Аштира определил, что свиток в самом деле имеет ценность. На первый взгляд, в сведениях не было ничего необычного. Лишь перечень обнаруженных гробниц более древних правителей империи с именами их хозяев. Согласно указанному в тексте, список надлежало проверить некоему чиновнику по имени Красус и вернуться ко двору с докладом об их состоянии. «Это же поздний Ремейский, который переняли уже мои предки», — подала голос Эймер. «Мы используем его в заклинаниях до сих пор. А вдруг этот Красус служил самой владычице Кадмейре? О ней и у нас слагают легенды, о той, что раздавило сердце ни одного героя своими изящными сандалиями. Перед ней не устоял даже один из первых уже человеческих императоров, Адраст Ирей Кайсар. Некоторые полагают, что сторонники убили Адраста как раз потому, что он готов был сочетаться с Кадмейрой браком и воссоздать территорию империи под своим абсолютным владычеством». Аштира помнила. Кадмейра пыталась возродить Таур-Дуат после эпохи падения, уже во времена восхождения людей как господствующего народа в землях, некогда принадлежавших Ремеи. Владычица Кадмейра не была Эмхет по крови, но искала тайную силу династии, чтобы восстановить землю, подхватила девушка. Она была Ремеи смешанных кровей, и потому легко установила связи с людьми. Только, кажется, все равно закончила печально. «Что, по-твоему, столь ценного в этом свитке?» — спросил Раштау, поднимая взгляд на Брэмстона. «Все эти гробницы разграблены, до некоторых не добраться. Их пожрала Каэмит. Буквально». «Ну, может, ты смотришь не в ту сторону? Если перевернешь, будет интереснее, обещаю», — ехидно ответил Брэмстон. Раштау со вздохом покачал головой, давая собеседнику понять, что сейчас шутки неуместны, но свиток все же перевернул. «На первый взгляд ничего особенного и здесь не нахожу. Разве что указаны правители более ранних эпох. Тхатимис, Ремессу, Ини...» Задумчиво перечислял жрец, проводя когтем по иероглифам на выцветшем листе. «Еще и написано с ошибками, но это обычно для более поздних текстов. Искажение имен на свой лад. Порой это сильно усложняет расшифровки». «Да ты дальше смотри!» — нетерпеливо прервал Брэмстон и аккуратно ткнул пальцем в конец списка. Изрядно потрепанный край свитка уже почти не позволял различить имена, только отдельные иероглифы. Раштау прищурился, силясь разобрать недостающие полустершиеся письмена. «Надеюсь, ты недорого отдал. Я тебе таких с десяток отсыпать могу бесплатно. Они бесполезны с точки зрения сведений». «Что уцелело, то и купил», — парировал младший Ремеи. «Ну же, господин Пламенный Хлыст, только не говори, что на старости лет ты утрачиваешь зрение или ясность мысли». «Если есть что сказать, говори», — отрезал жрец. «Попусту языком молоть будешь перед публикой внизу». Эймер положил ладони на плечи обоих мужчин, останавливая готовый разгореться спор. «Что именно ты хотел показать, Брэмстон?» Менестрель резко поднялся, покопался в ближайшем сундуке и принес бумагу и пищи и принадлежности. Видимо, портить когтем поверхность стола, инкрустированного перламутром, ему было жаль. Аштира искренне восхитилась, увидев, как быстро и искусно Брэмстон вывел несколько сложных иероглифических надписей. Не иначе, как Раштау и его обучал науке, утерянной для большинства. Один из титулов жрица узнала, и фрагмент древней надписи действительно вполне мог соответствовать ему. «Забытый император». Так сами Ремеи называли последнего владыку, наделенного силой Ваесира. Его имя было стерто из летописи, выбито с каменных стел со всем тчанием, имя того, кто навлек на свой народ погибель. Предположим, что недостающие символы в последних именах и титулах данного текста таковы, сказал Брэмстон, дорисовывая пару знаков. В таком случае здесь мы ясно видим указание на двух последних правителей Таур-Дуат до падения. Владыка Джадер и его сын, на котором, как мы знаем, пресеклась правящая династия Эмхет. Менестрель ненадолго замолчал, убеждаясь, что все присутствующие следили за ходом его мыслей. «Если принять мою догадку как верную, а в том у меня нет сомнений, то на этих двух именах список владык Эмхет и должен был бы прерваться. Гробницу Джадера мы с вами так и не нашли, как не искали. А усыпальница его сына оказалась только кенотафом, причем незаконченным. Так ты вроде говорил, Раштау». Кенотаф — гробница, в которой не захоронены останки покойного, по сути, символическое захоронение. Жрец кивнул. Аштира слушала, затаив дыхание, боясь даже мечтать о том, что поиск многих поколений в самом деле может увенчаться успехом. Отец рассказывал о той вылазке, занявшей много дней. Именно Раштау вычислил местонахождение захоронения забытого императора, собрав множество слухов, изучив множество текстов и находок своих предшественников. Вот только гробница разочаровала его. Даже росписи на стенах кенотафа были сбиты, каменный саркофаг расколот, а внутренние помещения давно уже стали прибежищем тварей Каэмит. Раштау рассчитывал найти там ключи, знания, но пришел к выводу, что гробницу так и не использовали по назначению. И он был не единственным. Паломничество к гробнице забытого императора совершали также Кадмейра и ее последователи. «Так вот», — продолжал Брэмстон, — «остается вопрос, кто же скрывается за этим последним в списке?» «А?» «Очевидно, этот Ремеи также относился к правящей династии, раз уж его имя указано в списке императорских гробниц». Аштира видела, как Раштау сжал руку в кулак, хотя лицо его не изменилось. Сколько она себя помнила, отец искал хоть что-то, что могло бы указывать на уцелевших членов династии Ваесир и Эмхет. Согласно легендам, забытый император уничтожил всех носителей божественной крови из побочных ветвей, но надежда не угасала. Владычица Кадмейра искала те же сведения и, возможно, успела узнать что-то, чего не узнали последние потомки рода Таэху. Все усложнялось тем, что хоть она и стала поистине легендарной личностью среди людей Иремии, гробница ее так никогда и не была найдена. Жрец покачал головой. Сколько ни вглядывался в письмена, сколько ни напрягал память, он так и не сумел сложить обрывочные иероглифы в какое-либо из известных ему древних имен. Что уж говорить об Аштире. «Мы привыкли считать, что сын владыки Джадера был последним потомком Ваесира, правившим нашей землей», — тихо проговорил Брэмстон. «Но вдруг мы ошибались. Ты ведь сам не раз говорил, что это возможно. Что если у владыки Джадера были и другие дети? Что если уничтожили не всех и хоть кому-то удалось спастись? Да, их имена могли быть стерты еще в эпоху правления забытого как неугодные, но линия их крови могла уцелеть. Что думаешь об этом, а, господин Пламенный Хлыст?» «Думаю, что если все-таки удастся отыскать гробницу владычицы Кадмейры, Это существенно упростит дело», — усмехнулся Раштау. «Я уже работаю над этим». «И сколько таких было до тебя? До нас?» «Так быстро теряешь надежду?» — улыбнулся Брэмстон. «А как же дело жизни?» «Знаю, друг». Жрец по-свойски похлопал младшего Рэма и по плечу. «Ну что ж, стоит отдать тебе должное. Ты и правда нащупал след. Мы могли бы наведаться в гости к досточтимому Красузу. Да будет легок его путь к водам перерождения. Недаром он так взбудоражил твой, и без того не самый спокойный разум, копатель». «Я помогу», — сказала Эймер, до этого внимательно всех слушавшая. «Позвольте, я заберу свиток. Сравню кое с чем в библиотеке гильдии. В конце концов, часть этой истории хранилась у людей. И думается мне, мы на верном пути». Сердце Аштира забилось в радостном предвкушении. Они отправятся в гробницу чиновника эпохи легендарной Кадмейры, а потом, кто знает, может, наведаются в гости и к самой царице. «Ну что, отправишься с нами, или почтенному горожанину уже не гоже шататься по развалинам?» — улыбнулся Раштау. «Если уж сама госпожа Эймер шатается, то почему же мне не гоже?» — рассмеялся Брэмстон. «Ради такого я, пожалуй, даже назначу госпожу Мэйву великим управителем моего небольшого царства. Временным, конечно же». На этих словах дверь распахнулась, и на пороге выросла вышеозначенная великая управительница. «Эй ты, император пива и плова, не хочешь проверить, как поживает твое жаркое? Да и про гостей пора бы вспомнить. Там внизу голодным хором повторяют твое имя». Рэмэй взвился на ноги и с повышенной учтивостью поклонился Мэйви. «Сию минуту, госпожа, не изволь волноваться. Что ж, друзья, пора бы нам присоединиться к этому празднику».